Пятница, 20 июня, 14:30, Нойштадт, Гамбург. Компания Eitel Publishing Group занимала пятиэтажную коробку из стекла и бетона в самом сердце Нойштадтского делового центра. Фабель, знаток и любитель архитектуры, терпеть не мог подобных нудных, чисто функциональных зданий. Навстречу он прихватил Вернера Мейера и Марию Клея, чтобы превосходить Айтелей хотя бы числом. Серьезных козырей на руках у него не было, просто подпирала необходимость прощупать почву. Протомившись в приемной на пятом этаже минут 10, они, наконец, оказались в кабинете главы компании. Норберт Айтель улыбался им вежливо, хотя давал понять, что у него есть более важные дела, и гости из полиции только мешают. Его отец, высокий и крепкий старик, внешне не имел ничего общего с худым юнцом в эсэсовской форме на черно-белой фотографии. За овальным столом для переговоров рядом с Айтелем-старшим сидел мужчина лет 40, который представился как глава юридической службы компании Вильфрид Валькес. Фабель и Мария незаметно обменялись улыбками. Глава юридической службы. Было ясно, что навстречу приглашен адвокат, на всякий случай. Отказавшись от чая или кофе, они перешли сразу к делу. «Мы хотели бы узнать», — сказал Фабель, обращаясь к Норберту Айтелю. «В каких личных и профессиональных отношениях вы находились с Ангеликой Блюм?» «Личные отношения исчерпывались тем, что у нас много общих знакомых, и мы часто бывали на одних и тех же торжественных приемах или многолюдных вечеринках, то есть контактировали почти постоянно, однако на чисто светском, поверхностном уровне, а профессионального сотрудничества не получалось. Говоря откровенно, фрау Блюм смотрела на мои издания свысока, мнила себя серьезной журналисткой и брезговала публиковаться в действительно общенародных газетах и журналах. Но вообще-то я со стороны ценил талант фрау Блюм». «А вы, герр Айтель, хорошо знали Ангелику Блюм?» — обратилась Мария к Айтелю-старшему. «Мы с ней вообще не были знакомы. Однажды в гостинице «Альтона Кроне» она из толпы журналистов задала мне пару вопросов. Я еще потом спросил у своего секретаря, кто эта горластая дамочка. Вот и все мои отношения с Ангеликой Блюм». «У нас есть основания полагать, что у вас обоих был зуб на нее», — сказала Мария. «С какой стати?» — отозвался Норберт Айтель, делая круглые глаза. Его отец просто сидел со скучающим видом. «Фрау Блюм вела журналистское расследование и собирала материалы о том, что вы помогаете иностранцам в спекулятивных операциях с гамбургской недвижимостью». Мария говорила быстро и авторитетным тоном. Фабель наблюдал за Норбертом Айтелем. Однако на того блеф Марии не произвел большого впечатления. Он рассеянно улыбался, словно решая, ответить резкостью или шуткой. Но тут в бой ринулся его отец. «Герр Гаупткомиссар Фабель, мы не знали, над чем работает фрау Блюм. В любом случае, нам бояться нечего. Да, мы занимаемся в том числе и недвижимостью. Да, мы торгуем с другими государствами, привлекаем иностранных инвесторов и поддерживаем связи с бизнесменами из других стран. В свое время я начинал с импортно-экспортных операций, поэтому понятия не имею, в чем именно хотела обвинить нас фрау Блюм». Фабель решил изменить тактику и зайти с другой стороны. «Герр Айтель, насколько я знаю, во время войны вы служили на Восточном фронте и командовали украинскими частями». Вольфганг Айтель сузил глаза и процедил: По какому праву вы переводите разговор на прошлое? Какое это имеет отношение к сути нашего теперешнего разговора? Потому что Украина, как ни странно, постоянно всплывает во время нашего следствия. Фабель замолчал в ожидании какого-нибудь комментария. Опережая отца, чтобы тот не брякнул какую-нибудь грубость, Норберт Айтель примирительным тоном сказал: «У нас деловые контакты и с Америкой, и с разными странами Европы, в том числе и с Украиной. Мы ведем легальный бизнес, и я не вижу никаких причин, зачем Ангелике Блюм потребовалось что-то расследовать. У нас нет никаких тайн». «Насчет этого у фрау Блюм было свое мнение», — сказал Фабель. Тут вмешался адвокат Ваалькис. «Герр Гаупткомиссар», — строго произнес он, — «разговор получается очень странный. Мы согласились встретиться с вами единственно потому, что мои клиенты потрясены трагической гибелью фрау Блюм и готовы всячески способствовать расследованию дела. Убийцу монстра необходимо поймать как можно быстрее. Но вы задаете вопросы не по теме, и ваши намеки на незаконную деятельность моих клиентов недопустимы». «Мы ни в чем ваших клиентов не обвиняем», — сказала Мария. «Мы просто ищем связь между Айтель Паблишинг Групп и фрау Блюм». «Я думаю, этот вопрос мы уже прояснили», — сказал Норберт Айтель. «У нас не было никаких деловых контактов с фрау Блюм, а личные отношения исчерпывались шапочным знакомством». Фабель, игнорируя Айтелей, обратился к Ваалькису. «Полагаю, в наших общих интересах будет, если оба ваших клиента предоставят нам алиби на время всех трех убийств. Где они были, кто может подтвердить правдивость их слов? Будьте добры сделать это в самое ближайшее время». «Возмутительно!» — воскликнул Айтель-старший, вскакивая. «Вы обвиняете меня или моего сына в причастности к преступлениям?» Фабель спокойно возразил: «Это рутинная процедура, герр Айтель». Мария передала Ваалькису листок с датой и временем каждого убийства. «Всего хорошего, господа». Фабель встал и пошел к двери. Мария и Вернер последовали за ним. До лифта они шли молча. В лифте все трое обменялись довольными улыбками. «Но теперь мы знаем, где копать, да?» — сказал Фабель. «Я займусь этим сейчас же», — кивнула Мария. «У них деловые отношения с Украиной. Спасибо за подсказку. Теперь надо хорошенько изучить все связи Айтель Импортинг и Айтель Паблишинг Групп с украинскими предпринимателями». «Отлично поработала Мария», — сказал Фабель. «Задавала правильные вопросы, держалась молодцом. Спасибо, шеф». Вернер Мейер ревниво промолчал. Уже перед дверью на улицу Мария заметила: «Да, шеф, смеха ради. Вы мне велели проверить контакты гамбургской полиции с украинскими спецслужбами. Не поверите, но всплыла и ваша фамилия». «Шутишь? Нет, правда». «Да ладно. Я отродясь не бывал на Украине. И с украинскими полицейскими никогда не общался. А помните свою статью для Европола о серийном убийце Гельмуте Шмиде? О том, кого вы сами поймали?» «Помню. И что?» «Ее используют в качестве учебного материала в Одесском криминологическом центре. Одесса — это портовый город на юге Украины. Там офицеры спецслужб со всей страны проходят курс обучения». Вернер и Мария вступили в круг поворотной двери и оказались на улице. А Фабель, позабыв обо всем, стоял, как молнией пораженный. Кто-то на Украине во всех подробностях знал, как имитировать действия серийного убийцы типа Гельмута Шмида.